Глава вторая. От автобусной остановки передвигался зигзагообразно и мелкими перебежками между козырьками магазинов, пытаясь укрыться от мокрого снега, перешедшего в ливень. Периодические недопрыгивания через лужи с обхлюпыванием не только себя, но и предусмотрительных прохожих с зонтиками убили едва теплющуюся надежду добраться домой сухим. Причем, кроме меня, еще двух теток, одного дядьки с собакой и влюбленной парочки. Правда, последние настолько увлеклись облизыванием губ друг друга, что никак меня не обозвали, никуда не послали и даже захохотали. До подъезда дошлепал уже не спеша и обтекая бодрящими декабрьскими струями воды. А ночью наверняка подморозит. И за что обиделся на нас Дедушка Мороз? Выпрыгнул из мокрой холодной одежды, укутался в сухой теплый плед и сунул ноги в пушистые тапки зайчики сестры. Ничего, что пятка свисает. Главное, отмороженным пальцем хорошо. «Ватару». В надписи на сложенном пополам листе бумаги угадывался старательный почерк Светки. Ухмыльнулся. Даже она ко мне так обращается. Прозвище тянулось за мной с 5 лет. В те времена, когда еще водились инициативные воспитательницы детских садов и проявляли интерес к работе и подопечным, наши мамки-няньки переименовали обыденные названия групп в более интересные. Так, ясельная группа детского сада номер 33 «Букашечка» стала муравьишками, младшая – комариками, средняя превратилась в жучков. Старших именовали стрекозами, а члены подготовительные перевоплотились в таракашек. Малыши восторженно восприняли идею и с гордостью отождествляли себя с соответствующими насекомыми. Между группами постоянно проходили всевозможные конкурсы, викторины и прочие соревнования. У каждой команды имелся капитан. Добрые тети и тут проявили смекалку, подсказав титулы лидерам. Из нескольких первых букв составили уже прозвище. Таким образом, Ленка Гущина перевоплотилась в Камуру, королеву муравьев. Вовка Парамонов, царь-стрекоз, гордо носил имя Цастр. А меня, Сергея Тарасова, вождя тараканов, нарекли Ватаром. Кто был императором комаров и атаманов жучков, в памяти не сохранилось. Со временем, возможно, забылись бы и остальные, если бы Парамонов не стал одноклассником и лучшим другом. Шуточные титулы прозвища, сопровождая нас через школьные годы, плавно перешли во взрослую жизнь. Не потерялась и Гущина, дружба переросла в любовь, Ленка вышла замуж за Вовку. Сейчас они, несмотря на столь юный возраст, воспитывают уже 2 симпатичных сыновей и планируют еще как минимум 3 дочки. Эти вторые имена всем троим нравятся и связывают нас одним нам известной нитью, уходящей в далекое детство. Даже в телефонных справочниках друг друга мы значимся как Цастр, Ватар и Камура. Развернул записку. «Любимый братик, зачет сдала, за свет заплатила, кушать приготовила, ушла к Ксюхе. Целую, Светик», улыбающийся смайлик. «Ой, забыла, Сереженька, можно у нее останусь ночевать?» Вопросительный смайлик. «Ну, пожалуйста», умоляющий смайлик. «Просто сегодня в метелице маскарад по фэнтези-играм, а потом рок-концерт». Смайлик, оттопыривающий вверх большой палец. «Ты же знаешь, как я ждала. Спасибо. Не волнуйся, с нами будет Миха». Еще толпа радостных смайликов в конце. Воображение тут же нарисовало толпу орков, эльфов, гоблинов, вампиров и остальной нечисти, дергающейся в конвульсиях перед сценой под рев электрогитар. Набрал Светку. «Абонент отключен или находится вне зоны действия сети», — сообщил автоответчик. При попытке дозвониться на Ксюхин мобильник фразу повторили на бис. Вот хитрюги. Знают, что мог бы и не отпустить, поэтому и отключились. А так получается, вроде и разрешение спросила, и возражений не получила. С другой стороны, сестренка все-таки умница. И зачеты почти все досрочно сдала, одна физика осталась. И из 4 элементов предстоящей сессии 2 поставят автоматом, так что можно ей позволить немного расслабиться и развлечься. Здесь, в городе, я Светке из-за старшего брата, из-за отца, из-за мать, поэтому переживаю и бываю иногда строгим вдвойне, особенно когда отпускаю ее на дискотеки. Сам я такие места недолюбливаю, считаю бесполезной тратой времени, а девчонкам там прямо медом намазано. Сильно волнуюсь, как бы не обидели. Ведь сестренка необыкновенно смазливая, на таких у подонков обычно слюни и текут. Утешает то, что она не дура, с гормонами справляется и ничего такого не позволяет. Вдобавок с ними рядом Оксанин молодой человек Миха. Парень не с особо крупными габаритами, однако шустрый малый. А главное, известный и уважаемый публикой местных молодежных тусовок чел. Как, наверное, и положено быть диджею Михею. Он чуть ли не со школьной парты стал завсегдатаем ночных клубов, ни девушку свою, ни ее подругу в обиду не даст. На улице 23 декабря, а в квартире у нас 22. Опять забыли оторвать на календаре листок. Немного успокаиваюсь и страшно желаю завалиться подрыхнуть. Применить то слово «спать» будет слишком утрировано. После ночного дежурства. Но сначала поскреплю креслом у компьютера. Это святое. По электронной почте особо нетерпеливые друзья уже прислали поздравления с наступающим Новым годом. Отвечаю на письма, затем достаю диск с новой игрой и запускаю программу установки. Та радует тем, что у меня есть целых 20 минут, чтобы дождаться окончания процесса. Вспоминаю об ужине и отправляюсь на кухню. Ливень за окном не утихает. Крупные капли разбиваются в лепешку и тоненькими ручейками скатываются вниз по стеклу. На их место тут же прилетают следующие. Судя по тому, как быстро небо чернеет и как стремительно столбик термометра ползет вниз, скоро повалит снег. И действительно, чайник еще не успевает засвистеть, а на землю сыплются капли уже пополам со снежинками. Может, этой зимой удастся встретить Новый год с сугробами? Залюбовавшись стихией, забыл, что еду нужно жевать и глотать. Через пару минут пустое пространство во рту закончилось, и я поперхнулся. Одновременно с этим закипела вода. Сразу же обжегся о горячую ручку чайника, в очередной раз пообещал себе больше не хватать голыми руками посуду с плиты и залил заварник. Еще через 5 минут процентное соотношение снежинок и дождинок установилось в пользу представителей зимы. Погода и 36 часов бодрствования нагнали зевоту. Слипаются глаза. Ладно, сейчас игру установлю и на боковую. Компакт-диск вертится в приводе, издавая тихое жужжание, хлопья валят еще крупнее, а дождь практически сходит на нет. Сверкнула молния. От неожиданности чуть не выронил чашку с чаем. Затем так громко бабахнул гром, что задрожали стекла и подпрыгнула посуда на столе. Странно. Гроза в конце декабря мелькнула в голове. Природа сошла с ума. Бросился выключать компьютер. Ни сетевой фильтр, ни источник бесперебойного питания не спасут нежную китайскую оргтехнику от скачков напряжения при разрядах молнии. Особенно с отечественными электросетями. В этом я на своем горьком опыте не один раз убеждался. С тех пор при малейшем намеке на данное явление природы обесточиваю умную машину от греха подальше. Мельком взглянул на экран монитора. Установка завершилась и даже автоматически запустилась игра, но потребовала ввести 20-значный ключ, указанный на поверхности диска. Хорошо, сейчас быстро активирую лицензию и выключаюсь. Мобильник в заднем кармане начал щекотать попу, затем продолжил это делать под музыку, а я подскочил с трепыхающимся сердцем, никак не привыкну к виброзвонку. Судя по рингтону, вызывает сестрица. Алло, привет, Свет. Привет, Серый. Не обижаешься, что без спросу пошла? А, боялась, что не отпущу. Ты же мне такой самодур, в смысле непредсказуемый. Вроде вчера я не против был, но кто знает, какая муха вдруг тебя укусит. А я 2 месяца готовилась, костюм шила, уши эльфийские мастерила. Светусь, не преувеличивай. Я не такой уж и тиран, а ты хорошая послушная девочка, которой не запрещено веселиться. Только телефон не отключай больше. Хорошо, босс. И с гоблинами всякими там не заигрывай. А с орками можно? «А что это ты такая смелая?» «Пьяная просто». «Вот сейчас приду, отшлепаю при всех и в угол поставлю». «Саму эльфийскую принцессу?» «Угу, прямо по принцессной попке». «Кстати, как наряд твой, произвел впечатление?» «А то, 2-е место в конкурсе костюмов». «Ух ты, поздравляю, А почему не первое? Первое гному дали. Но он реально круче. Тяжелая броня, кованая, а не из фольги и консервных банок. У него даже огромная секира. Представляешь? Так самое интересное, что и рост-то чувак гномьего, и даже бороду лопатой отпустил, настоящую, а не как у половины присутствующих водопоролон на поворотках. А она в косы заплетена, и мужику лет 50. Откуда ты знаешь? Догадался. Ну честно, серый, скажи. Кажется, именно этот гном через меня тебе подарок подогнал. В мифриловый меч не играла? Нет, конечно. Его недавно выпустили, даже официальной презентации не было еще. Дорогая игруха. В журнале писали, что цена этого удовольствия около 200 евро. А поиграть дюже хочется. Вот разбогатею, куплю. А почему спрашиваешь? Нашел демо-версию где-то? Обижаешь. Для сестры и демку только оригинал. Так дорого же, с ума сошел. Гном твой почти бесплатно подарил. Что-то тут не так. Интересно, чем вызвана такая щедрость? Точно не пиратка? Да, как раз лицензионный ключ вводил, и ты позвонила. Не отключайся, ща проверим. Морфей уже устал звать меня в свое царство. «Подожди пару минут, я твой. Спать, спать, спать!» Мысленно ответил я ему. Вынул диск, перевернул. Ага, вот он. Начинаю вводить с клавиатуры написанный мелким шрифтом код и зачем-то проговариваю его с ветки в зажатый между ухом и плечом телефон. ZERKALOSTAGNWRATAMIE. Зеркало стань вратами. Сообразить ничего не успел. Рядом опять вспыхнула молния, а следом громыхнуло так, что заложило уши. Потухли лампочки, в темноте обо что-то споткнулся и больно стукнулся лбом о пол. Когда искры, высыпавшиеся из глаз, погасли, а птички, летающие над головой, заткнулись, наступила кромешная тьма, и больше ни один звук не нарушал тишину.